Глава 28. Тронный зал огромного средневекового замка на ступеньках, что вели к величественному трону, сделанному из золота и обильно украшенному драгоценными камнями, лежало несколько обнаженных юных дев. Две из них были бледны, как снег, а последняя выглядела так, будто на нее напали волки. «Дебил! Жалкий человек! Как ему вообще доверили вести ковчег?» Ревел правитель великого народа, а также король королевства Аргон. Его лицо и руки были окровавлены, но кровь была не его. Дурные вести застали его за обедом. «Мой король, Азарус, слабейший из вассалов, но пользы от него было много. Доход, что он приносил в казну, был существенен». «Я знаю, это ведь и я и сделал его вассалом!» Стукнув по трону, крикнул король, признавая свою ошибку. «Прикажи Галу, Юрипуччу и Цезариусу бросить свои дела и отправиться на поиски. Они должны вернуть Левиафана и захватить тот гребаный ковчег с сердцем мира». «Да, мой король». Хамиль поклонился и стремительно покинул тронный зал. «Это война. Полномасштабная война, и всякий, кто встанет на пути королевства Аргон, будет сметен». Однако не только они прознали про таинственный ковчег. Вскоре пространственный океан погрузится в хаос. Парочка проснулась рано утром. Ночью они потратили много калорий, и организм системщиков требовал срочно пополнить запасы. «Твой массаж стал лучше, да и не только он». «Угу», — ответила девушка, чья голова уютно устроилась на рельефной груди мужчины. Рядом с ним она чувствовала себя, как за каменной стеной. Алис до сих пор помнила тот ужас, когда демониты ворвались в убежище и крушили все то, что они с Сергеем создавали потом и кровью. «Повторим?» – спросил мужчина, проведя рукой по спине девушки. «Кушать хочу», – честно ответила та. Услышав про еду, желудок Сергея ожил и издал громкий рев. «Я тоже». Два голодных тела, что кое-как привели себя в порядок, добрались до кухни под открытым небом, где они обычно ели. Найдя в холодильнике копченое мясо и колбасу с сыром, Сергей настрогал бутербродов, а девушка заварила чай. «Босс, вам чай с сахаром?» «Да, и побольше, спасибо. Кстати, хватит уже официальничать». «Но, босс, я не могу так». «Хотя бы когда мы наедине», — настаивал мужчина. «Хорошо, Сережа», — пробормотала необъяснимо почему покрасневшая девушка. «Сережа! Алис назвала босса Сережей! Я обязана всем об этом рассказать!» Тихо пробормотала Энн, что проснулась очень рано и захотела освежиться, заодно чем-нибудь перекусить, а потом вновь в кроватку. Ее глаза горели, а сердцебиение настолько участилось, что хрупкое тело едва не вибрировало. Не замечая шпионку, парочка продолжила общаться за завтраком, но девушка быстро перевела разговор на работу. Почему-то в последнее время она стала иначе смотреть на Сергея, особенно узнав про его похождения в гавани. Она и не подозревала, что может его ревновать. При этом Алис очень комплексовала по поводу своей внешности, ведь вокруг столько невероятных красавиц, а сколько их еще будет? Несмотря на сложные мысли в голове, девушка улыбнулась и поведала о формировании правительства. Точнее, по требованию босса названия были переименованы, мол, мы будем не страной, а транспланетарной корпорацией. Министерство переименовали в департаменты, сформировались отделы, группы, службы. Занимаясь реорганизацией, Алис обнаружила, что корпоративная система значительно эффективнее государственной. Меньше бюрократии, больше эффективность работы, выше контроль над сотрудниками, а чтение мыслей Алис и еще троих людей значительно снижало желание халтурить или обманывать. Как помощник генерального директора, именно в такой должности сейчас был Сергей, ни царь, ни бог, ни правитель всей галактики, просто гендиректор. Девушка смогла перекинуть почти все свои задачи на других, сама же по мере надобности помогала им или проверяла результаты. За несколько дней, конечно же, не сделаешь эффективный административный аппарат, но результаты уже были, и они радовали. Вскоре подошла Жизель и принялась готовить завтрак на всех. Парочка решила помочь с этим. Живот девушки рос изо дня в день, и, по прогнозам, родить ей полагалось через 10 дней плюс-минус один день. А следом за ней рожать предстояло Марте, что в последнее время лишь в образе орка и жила. Через некоторое время появились девчата, что с интересом поглядывали на Али с Сергеем, но ничего не говорили. Все сидели тихо и спокойно, пока не пришли Гай с Милой. Парочка умудрилась сойтись во мнении и прийти к компромиссу. Теперь они жили вместе, что еще долго обсуждалось среди женской части населения Центрального сектора. У Гая же не все шло так гладко. Она так и не согласилась жить с парнем под одной крышей. Впрочем, кто-то считал, что она его попросту дрессирует. Когда все более-менее подкрепились, Сергей приступил к опросу, и первой была Силвия. «Силви, вы изучили снаряжение рыцарей? Что скажешь?» «Да, босс, само по себе оно не очень. Плохой материал, что-то вроде низкокачественной стали. Но при этом на снаряжение наложен весьма мощный дополнительный эффект, из-за чего оно значительно лучше нашего». «Хм, судя по словам Азаруса, зачарование очень похоже на программирование. Алис, подыщи потенциальных зачарователей, или как их там обозвать?» «Чародей», — хихикнула девушка. «Инициализируем всех наших рыцарей и пусть добывают книги навыков. Чародеи и алхимики нам очень пригодятся». «Но сначала надо их потренировать и интегрировать в армию», — прокомментировал Соломон. «Но интегрировать можно и поле получения книг навыков, или... выбери из них лучших. Скажем, 400, а остальных на обучение». «Но, босс, их 5000, почти 6. Времени это займет немало». «Со временем у нас, как всегда, не густо». «Ладно, они твои. Делай с ними что хочешь. А я пока попробую выбить из американцев побольше техники. Кстати, со спасенными поговорили? Узнали полезное про Германию?» «Да, босс. Многие ехали в Кёльн. Говорят, там крупный лагерь выживших и есть источник пищи. Но достоверна ли эта информация, никто не может сказать. Все на уровне слухов о каких-то там радиопередачах». Поймав множество заинтересованных взглядов, девушка покраснела и опустила голову. «Понятно, спасибо». Сергей отпил чая и продолжил. «На самом деле там два лагеря, Кёльн и Дюссельдорф. Ну, по крайней мере, так говорят американцы. И жопой чую, что будут проблемы. Два больших лагеря не смогут ужиться на такой маленькой территории. Они почти впритык». «Согласен с вами, босс. Мне подготовить бойцов?» «Да, будь добр. И бледных для демонстрации силы и количества. Можно и вертушки». «Понял. Эх, были бы у нас мехи». Вздохнул Соломон, а следом и Луи с Сергеем. После завтрака Сергей вплотную занялся отчетами. К убежищу присоединилось 5701 рыцарь, исключая отсеянных, и 8184 гражданских, что на 70% члены рыцарских семей. Оставшиеся 30% были, как их называют в народе, производителями мяса. Детей этих людей забирают вампиры для прокорма. В самом королевстве процент производителей намного больше, примерно 95%. С ковчегами все иначе. Они в основном состоят из рыцарей с семьями. Традиция брать семьи в поход появилась около сотни лет назад. Часто бывало, что рыцари по возвращении домой обнаруживали, что их детей съели вампиры или попросту никого из семьи не осталось. Из-за этого рыцари попросту отказывались от похода, вплоть до смертной казни их и их семей. А те, кто соглашался, сражались неэффективно, что приводило к множеству проблем. Кузнецов среди аргонцев не было, впрочем, как и врачей, алхимиков и так далее. Производство в Аргоне считается почетным, этим занимаются лишь вампиры, касается лишь системных предметов. Тела системщиков и сами могут исцеляться со временем, а в тяжелых случаях можно зелья выпить. О лечении гражданских же никто и не думал, лишь семьи рыцарей могли иногда получать разбавленные зелья. Далее шло имущество. Было получено ровно 11 тысяч комплектов снаряжения аргонских рыцарей и 277 комплектов вампиров. Последнее было наиболее интересным, ибо там и мантии, усиливающие магию, и бижутерия, и оружие магическое. После отчета он внимательно все изучит и оценит. Далее шло целых два пергамента для заключения договоров. Точнее, их было три, но один Сергей уже потратил. Каждый такой пергамент стоит 5000 монет, и было бы неплохо закинуть его в лабораторию. Из разрушенных лабораторий было получено три куба мастерских и гора уничтоженного оборудования. Получится ли что-либо восстановить, будет ясно после детального осмотра. По наводкам Азаруса был найден тайник с зельями, что использовались для лечения рыцарей. Примерно половина рыцарей до сих пор проходит лечение. Изначально старались спасти от смерти, а не полностью вылечить. Да и само зажить может. Помимо зелья лечения были найдены зелья увеличения характеристик, причем отдельное зелье для отдельной характеристики. Их, к сожалению, было мало, но каждое давало плюс 10 к характеристике. Действовало оно один час, и употреблять можно было раз в 20 часов. Зельем лечением была похожая ситуация. Его следовало применять один раз в 20 часов. Повторное использование также давало эффект, но меньше, и с каждым последующим применением эффект все уменьшался и уменьшался, а время на повторное использование увеличивалось. Следующей добычей были деньги, но не монеты, а обычные средневековые деньги. У королевства была внутренняя валюта, привязанная к монетам выживших. Классика жанра – золото, серебро, медь. Но надобности во всем этом Сергей не видел, потому кроме образцов для музея все ушло в утиль. Еще одной не менее важной добычей был скот – 1000 голов овец и баранов. Для них сразу же установили просторный загон, но после получения этих существ в магазине они не появились, потому придется потерпеть, когда те дадут первое потомство. Также были найдены склады с шерстью, нитью и тканью. Вампиры посчитали этот товар маловажным. Впрочем, они были правы. У Сергея имелся паучий шелк, что в разы превосходил овечью шерсть. Но шить простую одежду можно ведь и из шерсти, или те же пододеяльники, наволочки. В городе нашли различные ремесленные мастерские. Не системные, обычные. Наткнулись на пивоварню, правда, довольно примитивную. Больше ничего толкового не было, даже книг навыков. Разрушенная башня в итоге была полностью утилизирована и пущена на материю. Разрушенные здания тоже. Что делать с оставшимися, Сергей еще не решил. Он подумывал о продаже ковчега американцам, но наличие огромного чудовища под ним путало планы. Далее мужчина направился в комнату сокровищ. Там были образцы снаряжения рыцарей и вампиров. «Так, а это... Черт, я забыл про награды от битвы с красными», – пробормотал мужчина, взяв несколько списков. Первый список был полученной добычей после битвы с красными под Лилем, второй – с осколков. Но кроме списков имелось также два рецепта третьего уровня – маленький кубик и ничего более. Ни уникальных навыков, ни развивающих зелий. Если вкратце, то было получено 4581 единица оружия первого, 2103 второго и 143 третьего. Но это оружие землян. Геранцы получили 1722 первого, 582 и 55 третьего. Броня и снаряжение двух народов схожи по характеристикам, потому считались вместе. Итого элементов брони 2571, 1172, 83 третьего и 3 четвертого. Количество книг, навыков впечатляло, но не их качество. Всего было 671 обычного ранга и 9 редкого. Далее шло снаряжение. 1156 улучшенных браслетов вакцин первого, 417 второго и 10 третьего. Бижутерия. 250 первого, 99 второго и 21 третьего. 7 приманок, 2 рецепта, 1 малый сборочный стол и целая гора малоинтересного хлама. В отличие от людей, у геранцев не было своей Н, потому получали они намного меньше добычи. Все геранское оружие было сразу переделано в бумеранги, что успели показать свою эффективность. Также у темнокожих появился свой системный огнестрел, что не могло не радовать. Но по характеристикам он существенно уступал земному, что огорчало. Рецепты оказались заживляющей мазью. Производить их могли как врачи, так и знахари второго уровня навыка. Меч легионера. Третий уровень. Меч массового производства по королевскому стандарту номер 88-1А. Создано столичным кузнецом Арно. На изделие наложено зачарование благородным представителем высшей крови клана Гиксант Угухаро Широном. Основные характеристики. Атака 19, прочность 11 из 22, вес 2,9 кг. Эффекты зачарования. Дополнительная атака 11, дополнительная прочность 9, запас манны 0 из 100. Броня легионера. Третий уровень. Комплект брони, состоящий из 5 элементов. Голова, торс, штаны, обувь, перчатки. Броня массового производства по королевскому стандарту номер 317Б, создана столичным кузнецом Зуранас. На изделие наложено зачарование благородным представителем высшей крови клана Гиксант Угухара Жульмом. Основные характеристики. Защита 9, прочность 4 из 35, вес 39 кг. Эффекты зачарования. Дополнительная защита 5, дополнительная прочность 14, уменьшение веса, минус 20 кг, запас манны 35 из 100. Базовые характеристики просто отвратительны, а материал просто кошмар. С другой стороны, как они из этого говна сделали третий уровень? Будь у них высококачественная сталь или еще более крутые земные сплавы. Но зачарование жесть. Ладно, что там дальше? Мужчина добрался до снаряжения вампиров и был приятно удивлен. Что-что, вампиры себя не обижали. Мантия мага. Третий уровень. Изделие благородного Тотоки Меренда имеет следующие характеристики. Защита 6. Увеличивает магию на 14. Скорость восстановления манны плюс 20%. Зачарована на защиту от солнца. Посох мага. Третий уровень. Спроектировано патриархом великого клана Зор. Создано в столичной мастерской номер 5. Изделие номер 8651. Увеличивает мощь магических навыков на 16 пунктов. Зачарована на экономию манны. 25% экономии. Перчатка мага. Третий уровень. Спроектирована патриархом великого клана Зор. Создана в столичной мастерской номер 9. Изделие номер 14115. Увеличивает мощь магических навыков на 9 пунктов. Существенно улучшает способность регулирования мощности навыка. Зачарована на экономию манны. 25% экономии. Они там что, соревнуются, у кого будет тупее описание? Ну, вообще неплохо, очень неплохо. Мантий было 277, перчаток 166, а посохов 111. Почему-то вампиры предпочитали перчатки. Также было 277 колец, увеличивающих магию на 4. Но самая интересная находка – это зелья манны. Они за раз восстанавливали 40 единиц манны. Их также можно было использовать через 20 часов. Но система та же, что и с зельями лечения. Таких зелий было всего 12. Разобравшись с добычей, Сергей планировал продолжить путь на земле и добраться до Кёльна, но обнаружил еще одну вещь, о которой забыл. Синий сундук, тот самый, что он получил от убийства предводителя зомби, внутри был куб. Фабрика съедобной биомассы. Перерабатывает биологические материалы в пищу. Для работы требуется сырье и монеты. Что-то мне кажется, что съедобная биомасса из лили на самом деле из трупов. В общем, хлам. Мужчина отдал последние распоряжения и переместился на землю. Но вместо Кёльна он по совету Юбера направился к местной атомной электростанции. Эта сверхсовременная станция была построена и сдана в эксплуатацию за 1,5 года до апокалипсиса Росатомом, потому там должно быть очень много ценнейшего оборудования и редких материалов, включая ядерное топливо и отходы. Убежище все переварит, а для некоторых рецептов нужен уран чуть ли не во всех его проявлениях. Пришлось сменить курс, но особых проблем это не доставило, однако... Уже на подъезде Сергей услышал взрывы и шум сражения. «Аннет, что там творится? Видно?» «Видно плохо, далеко, но подумали верно. Там сражение весьма крупное, но там 3 стороны, и никто не хочет нападать». «Они долбанулись воевать перед атомной станцией? Хотя... Аннет, а станция работает?» Остановив транспорт, спросил мужчина, с опаской поглядывая в сторону грохота. «Да, босс, я вижу пар из турбины, или как она называется, простите». «Ничего, я и сам не знаю», — усмехнулся босс. «Но станция же не подвергается бомбардировке, ну или там ведь не буянит Годзилла». «Нет, босс», — хихикнула девушка. «Со станцией все в порядке, конфликт происходит на укрепленном участке перед станцией». «Отлично, значит, нового Чернобыля можно не ждать». «Надеюсь». Мужчина продолжил движение, но активировал шлем и врубил щит кинжала. Мало ли.